Он смотрел на свои дрожащие руки так долго, что я, наконец, начал смотреть на них. Наконец, он опустил руки на колени, посмотрел на меня и начал смеяться. Затем он спросил меня: «Ну, не говорил ли я вам, что и вы станете забавным?» Голос у него снова стал суровым. «Слушайте, вы, хватит. Идите своей дорогой, хватит. Ступайте в дом, или вы простудитесь». Я сказал: «Хорошо. А как насчет выпивки?» Но он уже отключился. Я попытался еще раз шевелить его, но он сразу же стал немым и суровым. Я подумал, не принести ли ему немного пшеничной водки. Пусть понюхает, но решил, что после этого он замкнется еще крепче. Прежде чем вернуться в дом, я записал его номер. Прошел прямо на кухню. Вулф все еще был там, устроившись в деревянном кресле, где он сидел обычно, руководя фрицем, или ел, когда к нему возвращался аппетит. Я ему сообщил: «Питни Скотт находится перед нашим домом. Он таксист. Он привез сюда ее. Он заплатил мне никель как свою долю и сказал, что это все, чего он стоит. Он знает что-то об Эндрю Хиббарде». «Что?» «Убейте, не знаю. Я сказал ему о вознаграждении, которое предлагает мисс Хиббард, моя клиентка. У него сразу стал такой вид, будто он собирается крикнуть мне: „Изыди, сатана!“ Он робок и хочет, чтобы его уговаривали. Мое предположение таково. Он, может, и не знает точно, где находится Хиббард или его останки, но догадывается. Очевидно, ему осталось совсем недолго до того времени, когда ему будут мерещиться розовые змеи и крокодилы. Я пробовал привести его в дом для выпивки, но он отказался и от этого. Я бы посоветовал вам выйти и взглянуть на него». «Выйти?» Вулф поднял голову и посмотрел на меня. «Выйти и спуститься с крыльца?» «Ну да, только на тротуар. Вам не надо подходить к обочине. Он как раз тут». Вулф закрыл глаза. «Я не знаю, Арчи, я не знаю, почему ты так упорно втравливаешь меня в эту безумную вылазку. Выкинь эту мысль полностью. Это невозможно. Ты говоришь, что он в самом деле дал тебе никель?» «Да? Поэтому вы должны пойти туда, чтобы действовать необычно с алкоголиком-таксистом, хотя он и окончил Гарвард». «Мы это сделаем. Пока пойди и посмотри, привели ли миссис Чапин в порядок». Я пошел. Доктор Волмер закончил с пациенткой и привел ее в кабинет. Он наложил ей такую тугую повязку, что она держала шею прямо, хотела она этого или нет. Он проинструктировал ее, как вести себя дальше, а фриц привел помещение в порядок. Я подождал, пока доктор закончит, затем отвел его на кухню. Вулф открыл глаза и посмотрел на него. Волнер сказал: «Совершенно новый метод нападения, мистер Вулф. Совершенно оригинальный. Резанные раны, нанесенные сзади. Он ранил ее в затылок и шею. Я срезал часть ее волос». «Он?» Доктор кивнул. «Она объяснила, что ее поранил муж, за которым она 3 года замужем. Если она выполнит все то, что я ей велел, то через 3 дня она будет совершенно здорова. Я наложил 14 швов. Ее муж какой-то замечательный, необычный человек. Впрочем, и она весьма примечательная особа спартанского типа. Она даже не сжала рук, пока я сшивал ее раны. Ее пальцы были расслаблены». «Благодарю вас, доктор». Волмер вышел. Вулф встал, по привычке потянул к низу край жилета в бесплодной попытке прикрыть полоску канареечно-желтой рубашки, обтягивающей его внушительное брюхо. и отправился в кабинет. Я задержался, чтобы попросить фрица почистить мех, насколько это будет возможно. Когда я присоединился к ним, Вулф уже снова сидел в своем кресле, а она напротив. Говорил Вулф: «Я рад, что все оказалось не слишком серьезным, миссис Чапин. Доктор вас предупредил, чтобы вы несколько дней были осторожны и не дергались. Кстати, вы расплатились с ним?» «Да, $5». «Хорошо. Мистер Гудвин сказал мне, что вас дожидается такси. Скажите шоферу, чтобы он ехал медленно. Тряска всегда противна, а в вашем состоянии опасно. У нас нет оснований задерживать вас дольше». Ее глаза снова были прикованы к его лицу. То, что она была обмыта и забинтована, не прибавило ей привлекательности. Она с шумом втянула воздух через нос и также выпустила его обратно. Окончив, она сказала: «Разве вы не хотите, чтобы я вам про все это рассказала? Про все, что он натворил?» Голова Вулфа двинулась налево и направо. «В этом нет необходимости, миссис Чапин. Вам следует отправиться домой и отдохнуть. Я берусь известить полицию о случившемся. Я понимаю деликатность вашего положения. После всего, ваш собственный муж, за которым вы замужем уже 3 года. «Я не хочу никакой полиции». Глаза этой женщины вполне могли вас пробуравить. «Вы думаете, что я хочу ареста моего мужа? При его положении и известности, чтобы все газеты... Вы думаете, я хочу этого? Я вот почему приехала к вам рассказать вам об этом». Вулф погрозил ей пальцем. «Понимаете, вы приехали не туда, куда следовало. К собственному несчастью, вы обратились к единственному человеку в Нью-Йорке и даже во всем мире, который сразу же понял, что произошло в вашем доме сегодня утром. Но я человек, который терпеть не может, чтобы его обманывали. Так что будем считать, что мы квиты. Поезжайте домой». Конечно, как это случалось и раньше, я что-то упустил и плыл за ним, пытаясь ухватить смысл происходящего. С минуту я думал, что она встанет и уйдет. Она начала это делать, потом повернулась, посмотрела на него и сказала: «Я образованная женщина, мистер Вулф. Я находилась в услужении, и не стыжусь этого, но я получила образование. Вы пытались говорить так, чтобы я вас не поняла, но я поняла». «Хорошо. Следовательно, нет нужды». Внезапно она яростно огрызнулась: «Толстый глупец!» Вулф покачал головой. «Что толстый, это и так видно. Хотя бы я предпочел быть названным Гаргантюа. Ну, а глупец, разве что в широком смысле, как характеристика человеческого рода. С вашей стороны было бы невеликодушно, миссис Чапин, напоминать мне о моей дородности, поскольку я говорил о вашей бессмысленной выходке только в общих чертах и не демонстрировал ее. Теперь я это сделаю». Он указал пальцем на нож, все еще лежащий на бумаге на столе. «Арчи, будьте добры, вычистите это домашнее оружие». Я не был уверен, не берет ли он ее на пушку. Я взял нож и стоял, глядя то на нее, то на него. «Смыть доказательства?» «Да, пожалуйста». Я взял нож в ванную комнату, пустил на лезвие сильную струю воды, потер его намыленной губкой, вытер насухо. Через открытую дверь я не слышал никакого разговора. вернулся в контору. «Теперь», — проинструктировал меня Вух, — «крепко держите ручку в правой руке. Подойдите к столу, чтобы миссис Чапен могла вас лучше видеть. Поверните спиной. Так. Поднимите вашу руку и проведите ножом по шее. Действуйте осторожно. Поверните его острием вверх. Не следует заходить с демонстрацией слишком далеко. Вы заметили длину и расположение порезов у миссис Чапин? Повторите их на себе. Да-да, очень хорошо. Немного выше, еще один. Другой пониже. Черт вас возьми, будьте осторожны. Достаточно. Вы видите, миссис Чапин? Он сделал это очень толково. Как вы думаете? Я не оскорблю вашей рассудительности, намекнув на ваше ожидание того, что мы не сможем предположить, что вы нанесли эти порезы собственной рукой в выбранном вами месте. Хотя похоже, что место вы выбрали из чисто деловой предосторожности, зная, что рядом соседствует яремная вена. Он остановился, потому что ему не с кем было говорить, кроме меня.